Грабитель. Первое. С переулка, около садовой калитки, через наш забор на меня смотрело молодое розовое лицо. Черные глаза не мигали, и усики забавно шевелились. Я спросил: «Чего тебе надо?» Он ухмыльнулся. «Собственно говоря, ничего». «Это наш сад», — деликатно намекнул я. «Ты, значит, здешний мальчик?» «Да. А то какой же?» «Ну, как твое здоровье? Как поживаешь?» Ничем не мог так польстить мне незнакомец, как этими вопросами. Я сразу почувствовал себя взрослым, с которым ведут серьезный разговор. «Благодарю вас», — солидно сказал я, роя ногой песок садовой дорожки. «Поясницу что-то поламывает. К дождю, что ли?» Это вышло шикарно, совсем как у тетки. «Здорово, брат. Теперь ты мне скажи вот что. У тебя, кажется, должна быть сестра. А ты откуда знаешь?» «Ну как же, у всякого порядочного мальчика должна быть сестра». «А у Мотьки Нарановича нет», — возразил я. «Так Мотька разве порядочный мальчик?» — ловко отпарировал незнакомец. «Ты гораздо лучше». Я не остался в долгу. «У тебя красивая шляпа». «Ага, клюнула». «Что ты говоришь?» «Я говорю, можешь ты представить себе человека, который спрыгнул бы с этой высоченной стены в сад?» «Ну, это, брат, невозможно». «Так знай же, о юноша, что я берусь это сделать. Смотри-ка». Если бы незнакомец не перенес вопроса в область чистого спорта, к которому я всегда чувствовал род болезненной страсти, я, может быть, протестовал бы против такого бесцеремонного вторжения в наш сад. Но спорт — это святое дело. Хоп! И молодой человек, вскочив на верхушку стены, как птица, спорхнул ко мне с пятиаршинной высоты. Это было так недосягаемо для меня, что я даже не завидовал. «А что поделывает твоя сестра? Ее, кажется, Лизой зовут». «Откуда ты знаешь?» «По твоим глазам вижу». Это меня поразило. Я плотно зажмурил глаза и сказал: «А теперь?» Эксперимент удался, потому что незнакомец, повертевшись, бесплодно сознался: «Теперь не вижу. Раз глаза закрыты, сам, брат, понимаешь. Ты во что тут играешь, в саду-то?» «В саду-то? В домик». «Ну, вот-то ловко. Покажи-ка мне твой домик». Я доверчиво повел прыткого молодого человека к своему сооружению из нянькиных платков, камышовой палки и нескольких досок. Но вдруг какой-то внутренний толчок остановил меня. «О, Господи!» — подумал я. «А вдруг это какой-нибудь вор, который задумал ограбить мой домик, утащить все, что было скоплено таким трудом и лишениями? Живая черепаха в коробочке, ручка от зонтика в виде собачьей головы, баночка с вареньем, камышовая палка и бумажный складной фонарик». «А зачем тебе?» — угрюмо спросил я. «Я лучше пойду спрошу у мамы, можно ли тебе показать». Он быстро, с некоторым испугом, схватил меня за руку. «Ну, не надо, не надо, не надо. Не уходи от меня. Лучше не показывай своего домика, только не ходи к маме». «Почему?» «Мне без тебя будет скучно». «Ты, значит, ко мне пришел?» «Конечно, вот ты чудак, и ты еще сомневался». «Сестра Лиза дома сейчас?» «Дома, а что?» «Ничего, ничего, это что, стена, ваш дом?» «Да, вот то окно папина кабинета». «Пойдем-ка подальше, посидим на скамеечке». «Да я не хочу. Что мы там будем делать?» «Я тебе что-нибудь расскажу». «Ты загадки умеешь?» «Сколько угодно. Такие загадки, что ты ахнешь. Трудные?» «Да уж такие, что даже Лиза не отгадает. У нее сейчас никого нет?» «Никого. А вот отгадай ты загадку», — предложил я, ведя его за руку в укромный уголок сада. «В одном бочонке два пива. Желтое и белое. Что это такое?» «Хм», — задумчиво сказал молодой человек. «Вот так штука. Не яйцо ли это будет?» «Яйцо. На моем лице он ясно увидел недовольство, разочарование. Я не привык, чтобы мои загадки так легко разгадывались. «Ну ничего», — успокоил меня незнакомец. «Загадай-ка мне еще загадку, авось я ее не отгадаю». «Ну вот отгадай. 70 одежек и все без застежек». Он наморщил лоб и погрузился в задумчивость. «Шуба». «Нет, не шуба-с». «Собака». «Почему собака?» — удивился я его бестолковости. «Где же это у собаки 70 одежек?» «Ну, если ее, — смущенно сказал молодой человек, — в 70 шкур зашьют». «Для чего?» — безжалостно улыбаясь, допрашивал я. «Ну, мало ли, если, скажем, хозяин чудак». «Нет, это ты, брат, не отгадал». Второе. После этого он понес совершеннейшую чушь, которая доставила мне глубокое удовольствие. «Велосипед? Море? Зонтик? Дождик?» «Эх ты!» — снисходительно сказал я. «Это кочан капусты». «А ведь в самом деле!» — восторженно крикнул молодой человек. «Это замечательно! И как это я раньше не догадался!» «Я-то думаю, море? Нет, не море. Зонтик? Нет, не похоже». «Вот-то продувной, братец у Лизы. Кстати, она сейчас в своей комнате, да?» «В своей». «Одна?» «Одна. Ну что ж ты, загадку-то?» «Ага, загадку». «Какую же, братец, тебе загадку? Разве эту? Два конца, два кольца, а посередине гвоздик». Я с сожалением оглядел моего собеседника. Загадка была пошлейшая, элементарнейшая, затасканная и избитая. Но внутренняя деликатность подсказала мне не отгадывать ее сразу. «Что же это такое?» — задумчиво промолвил я. «Вешалка?» «Какая же вешалка, если посередине гвоздик?» — вяло возразил он, думая о чем-то другом. «Ну, ее же прибили к стене, чтобы держалась». «А два конца? Где они?» «Костыли?» — лукаво спросил я и вдруг крикнул с невыносимой гордостью. «Ножницы!» «Вот черт возьми! Догадался-таки! Ну и ловкать же ты! А сестра Лиза отгадала бы эту загадку?» «Я думаю, отгадала бы. Она очень умная». «И красивая, добавь. Кстати, у нее есть какие-нибудь знакомые?» «Есть. Эльза Липкнехт, Милочка Одинцова, Надя». «Нет, а мужчины-то есть?» «Есть. Один тут к нам ходит». «Зачем же он ходит?» «Он?» В задумчивости я опустил голову, и взгляд мой упал на щегольские лакированные ботинки незнакомца. Я пришел в восхищение. «Сколько стоят?» 15 рублей. Зачем же он ходит, а? Что ему нужно?» «Он, кажется, замуж хочет за Лизу. Ему уже пора. Он старый. А эти банты завязываются или так уже куплены?» «Завязываются. Ну, а Лиза хочет за него замуж?» «Согни-ка ногу. Почему они не скрипят?» «Значит, не новые», — критически сказал я. «У кучера Матвея были новые. Так, небось, скрипели. Ты бы их смазал чем-нибудь?» «Хорошо, смажу. Ты мне скажи, отрочи, а Лиза хочет за него замуж?» Я вздернул плечами. «А то как же, конечно, хочется». Он взял себя за голову и откинулся на спинку скамьи. «Ты чего?» «Голова болит». Болезнь была единственная тема, на которую я мог говорить солидно. «Ничего, не с головой жить, а с добрыми людьми». Это нянькино изречение пришлось ему, очевидно, по вкусу. «Пожалуй, ты прав, глубокомысленный юноша». «Так ты утверждаешь, что Лиза хочет за него замуж?» Я удивился. «А как же иначе? Как же тут не хотеть? Ты разве не видел никогда свадьбы?» «А что? Да ведь будь я женщиной, я бы каждый день женился. На груди белые цветочки, банты, музыка играет, все кричат «Ура!», На столе икры стоит вот такая коробка, и никто на тебя не кричит, если ты много съел. Я, брат, бывал на этих свадьбах». «Так ты полагаешь, — задумчиво произнес незнакомец, — что она именно поэтому хочет за него замуж? А то почему же? В церковь едут в карете, да у каждого кучера на руке бант повязан. Подумай-ка, жду не дождусь, когда эта свадьба начнется». «Я знал мальчиков, — небрежно сказал незнакомец, — до того ловких, что они могли до самого дома на одной ноге доскакать. Он затронул слабейшую из моих струн. Я тоже могу». «Ну, что ты говоришь? Это неслыханно. Неужели доскачешь?» «Ей-богу! Хочешь?» «И по лестнице наверх?» «И по лестнице. И до комнаты Лизы?» «Там уж легко, шагов 20. Интересно было бы мне на это посмотреть. Только вдруг ты меня надуешь? Как я проверю? Разве вот что? Я дам тебе кусочек бумажки, а ты и доскочи с ним до комнаты Лизы. Отдай ей бумажку, а она пусть черкнет на ней карандашом, хорошо ли ты доскакал». «Здорово!» — восторженно крикнул я. «Вот увидишь, доскочу. Давай бумажку». Он написал несколько слов на листке из записной книжки и передал мне. «Ну, с Богом! Только если кого-нибудь другого встретишь, бумажки не показывай. Все равно тогда не поверю». «Учи еще», — презрительно сказал я. «Гляди-ка». По дороге до комнаты сестры между двумя гигантскими прыжками на одной ноге в голову мою забралась предательская мысль. «Что, если он нарочно придумал этот спорт, чтобы отослать меня и, пользуясь случаем, обокрасть мой домик?» Но я сейчас же отогнал эту мысль. Был я мал, доверчив и не думал, что люди так подлы. Они кажутся серьезными, добрыми, но чуть где запахнет камышовой тростью, нянькиным платком или сигарной коробкой, эти люди превращаются в бессовестных грабителей. Лиза прочла записку, внимательно посмотрела на меня и сказала: «Скажи этому господину, что я ничего писать не буду, а сама к нему пойду». «А ты скажешь, что я доскакал на одной ноге? И заметь, все время на левой». «Скажу, скажу. Ну, беги, глупыш, обратно». Когда я вернулся, незнакомец не особенно спорил насчет отсутствия письменного доказательства. «Ну, подождем», — сказал он. «Кстати, как тебя зовут?» «Ильюшей, а тебя?» «Моя фамилия, братец ты мой, Пронин». Я ахнул. «Ты Пронин? Нищий?» В моей голове сидело весьма прочное представление о наружном виде нищего. Под рукой костыль, на единственной ноге обвязанная тряпкой галоша, а за плечами грязная сумка, бесформенными кусками сухого хлеба. «Нищий?» — изумился Пронин. «Какой нищий?» «Мама недавно говорила Лизе, что Пронин — нищий». «Она это говорила?» — усмехнулся Пронин. «Она это, вероятно, о ком-нибудь другом». «Конечно», — успокоился я, поглаживая рукой его лакированный ботинок. «У тебя брат-то какой-нибудь есть нищий?» «Брат? Вообще брат есть». «То-то мама и говорила. Много, говорит, ихнего брата нищих тут ходит». «У тебя много ихнего брата?» Он не успел ответить на этот вопрос. Кусты зашевелились, и между листьями показалось бледное лицо сестры. Пронин кивнул ей головой и сказал: «Знавал я одного мальчишку. Что это был за пролаза, даже удивительно. Он мог, например, в такой темноте, как теперь, отыскать в сирени пятерки. Да как? Штук до 10. Теперь уж, пожалуй, и нет таких мальчиков». «Да я могу тебе найти хоть сейчас сколько угодно, даже 20». «20?» — воскликнул этот простак, широко раскрывая изумленные глаза. «Ну, это, милый мой, что-то невероятное». «Хочешь, найду?» «Нет, я не могу даже поверить. 20 пятерок». «Ну?» — с сомнением покачал он головой. «Пойди поищи. Посмотрим, посмотрим. А мы тут с сестрой тебя подождем. Не прошло и часа, как я блестяще исполнил свое предприятие. 25 были зажаты в кулак. Отыскав в темноте Пронина, о чем-то горячо рассуждавшего с сестрой, я, сверкая глазами, сказал: «Ну, не 20? На-ка, пересчитай!» Дурак я был, что искал ровно 20. Легко мог бы его надуть, потому что он даже не потрудился пересчитать мои 5. «Ну и ловкать же ты!» — сказал он изумленно. «Прямо-таки огонь! Такой мальчишка способен даже отыскать и притащить к стене садовую лестницу!» «Большая важность!» — презрительно засмеялся я. «Только идти не хочется!» «Ну, не надо! Тот мальчишка, впрочем, был попрытче тебя!» «Прибойкой мальчик! Он таскал лестницу, не держа ее руками!» а просто зацепивши перекладиной за плечи. «Я тоже смогу», — быстро сказал я. «Хочешь?» «Нет, это невероятно, к самой стене. Подумаешь, трудность». Решительно в деле с лестницей я поставил рекорд. Тот пронинский мальчишка только тащил ее грудью, а я при этом еще, в виде премии, прыгал на одной ноге и гудел, как пароход. Пронинский мальчишка был посрамлен. «Ну, хорошо», — сказал Пронин, — «ты удивительный мальчик. Однако мне старые люди говорили, что в сирене тройки находить труднее, чем 5. «О, глупец! Он даже и не подозревал, что тройки попадаются в сирене гораздо чаще, чем 5. Я благоразумно скрыл от него это обстоятельство и сказал сделанным равнодушием: «Конечно, труднее. А только я могу и троек достать 20. Эх, что там говорить, 30 достану». «Нет, этот мальчик сведет меня в могилу от удивления. Ты это сделаешь, несмотря на темноту? О, чудо! Хочешь, вот увидишь». Я нырнул в кусты, пробрался к тому месту, где росла сирень, и углубился в благородный спорт. 26 были у меня в руке, несмотря на то, что прошло всего 15. Мне пришло в голову, что Пронина легко поднадуть, показать 26, а уверить его, что 30. Все равно этот простачок считать не будет. 3. Простачок, хороший простачок. Большего негодяя я и не видел. Во-первых, когда я вернулся, он исчез вместе с сестрой. А во-вторых, когда я пришел к своему дому, я сразу раскусил все его хитрости. Загадки, 5, 3, похищение сестры и прочие штуки. Все это было подстроено для того, чтобы отвлечь мое внимание и обокрасть мой домик. Действительно, не успел я подскакать к лестнице, как сразу увидел, что около нее уже никого не было. А домик мой, находившийся в 3 был начисто ограблен. Нянькин большой платок, камышовая палка и сигарная коробка — все исчезло. Только черепаха, исторгнутая из коробки, печально и сиротливо ползала возле разбитой банки с вареньем. Этот человек обокрал меня еще больше, чем я думал в то время, когда разглядывал остатки домика. Через 3 пропавшая сестра явилась вместе с Прониным и, заплакав, призналась отцу с матерью: «Простите меня, но я уже вышла замуж». «За кого?» «За Григория Петровича Пронина». Вдвойне это было подло. Они обманули меня, надсмеялись надо мной, как над мальчишкой. Да кроме того, выхватили из-под самого носа музыку, карету, платки на рукавах кучеров и икру, которую можно было на свадьбе есть, сколько влезет. Все равно никто не обращает внимания. Когда эта самая жгучая обида зажила, я как-то спросил у Пронина: «Сознайся, зачем ты приходил украсть у меня мои вещи?» «Ей-богу, не за этим!» — засмеялся он. «А зачем взял платок, палку, коробку и разбил банку с вареньем?» Платком укутал Лизу, потому что она вышла в одном платье. В коробку положил разные свои мелкие вещи. Палку я взял на всякий случай, если в переулке кто-нибудь меня заметит. А банку с вареньем разбил нечаянно. «Ну ладно», — сказал я, делая рукой жест отпущения грехов. «Ну скажи мне хоть какую-нибудь загадку». «Загадку? Изволь, братец. Два кольца, два конца посередине. Говорил уже, новую скажи». «Новую?» «Хм. Очевидно, этот человек проходил весь свой жизненный путь только с одной этой загадкой в запасе. Ничего другого у него не было. Как так живут люди, не понимаю. Неужели больше ты ничего не знаешь?» И вдруг нет. Этот человек был решительно не глуп. Он обвел глазами гостиную и разразился великолепной новой, очевидно, только что им придуманной загадкой. «Стоит корова, мычать здорово, хватишь ее по зубам, вою не оберешься». Это был чудеснейший экземпляр загадки, совершенно меня примиривший с хитроумным Шурином. Оказалось, рояль.